Бойцы, не в силах расцепиться, барахтались в луже густой дымящейся крови. Метис хрипел. Его единственный уцелевший глаз подернулся смертной пеленой. Собаку волокли вместе с ковром и сцену наскоро переоборудовали. На помост вывалили блестящую мокрую грязь с запахом сырой нефти. «А теперь долгожданный десерт! Королевы ринга! Безумная Грета и белокурая Ассоль! Впервые вдвоем! Включаем наш тотализатор! Делайте ставки, господа!» Огромная женщина, пузатая, как самовар, проковыляла по грязи, посылая скупые воздушные поцелуи. Голова ее была выскоблена наголо. Крупный нос расплющен и сбит на сторону. Щербатая улыбка казалась почти добродушной. Шнурованный купальник из черной блестящей кожи обливал тело, жирное, как у борца сумо. Рукам и ногам были прикручены блестящие латы. Следом на ринг выпрыгнула голая красотка, невысокая, ладная, с оливково-смуглой кожей и пышной, дерзко приподнятой грудью. Из всего антуража на ней был только ошейник с медными шипами, широкий кожаный пояс с ремешком, прикрывающим несжатую полоску в паху, и короткие красные сапожки. Гибкая, как циркачка, она прошлась колесом, макая золотисто-рыжие волосы в черную жижу. Сделав рискованное сальто, она с кошачьим воплем кинулась на толстуху, ударила головой в живот, подсечкой сбила с ног и принялась волтузить. Толстуха слабо отбивалась, раздавленная собственным весом. А соль короткими ударами по ушам глушила соперницу. Грязь сыто чавкала. Голова безумной Греты моталась под ритмичной молотилкой. Трибуны восторженно ревели. Но безумная Грета не собиралась сдаваться. Мотая разбитой башкой, она скинула с себя яростно визжащую Ассоль, поднялась нерушимой скалой, роняя ошметки грязи, с ревом сгребла соперницу в охапку, перевернула в бешенстве, макнула лицом в грязь. Потом она намотала на кулак пряди слипшейся золотистой гривы, нагнула голову Ассоль к полу и оседлала ее. Подпрыгнув, она всем своим сатанинским весом вдавила златовласку в черную жижу. До трибун долетел хруст ломаемых костей. Я оглянулся на Лину. Ее глаза горели. Ее визг тонул во всеобщем гвалте. Все ее холодные, извращенные инстинкты ушли в жажду крови. Жалкая, страшная, она терзала свое резиновое тело торопливыми механическими движениями. «Снимай! Снимай!» Павел Соломонович вырвал из моих рук фотокамеру, вскочил и быстро нащелкал с десяток кадров. Празднуя победу, Грета с размаху пнула Ассоль в живот, перевернув одним ударом навзничь, потом сорвала с себя кожаные клочки и, размахивая ими, удалилась. Ассоль еще пыталась перевернуться, но переломанное тело не слушалось ее. Облепленная грязью, Она корчилась в агонии, судорожно разводя колени. Трибуны ревели и бесновались. Властители судеб не знали человеческой жалости. Я видел все в отвратительно ярких красках. В этом последнем женском бесстыдстве был и бунт, и смертная месть всем, глазевшим на ее животную муку. «Все, больше не могу!» Глухой, ослепший, я на ощупь протискивался к выходу. Расстроенный Павел Соломонович догнал меня на выходе. «Да, мне тоже крепко не по себе. Все это так грубо. Может быть, вернемся в Артишок? Запремся где-нибудь в тихой студии? После бедлама хочется расслабиться и отдохнуть». «Я согласен», — выдохнул я. «Только маленькая просьба. Вернее, моя причуда. Давайте посидим в приемной госпожи Лиховицкой. У вас, по-моему, есть ключи». Через полчаса мы затормозили у дверей Артишока. Павел Соломонович под ручку завел меня в агентство, едва кивнув величественным монументом на входе. Лифт был выключен, и мы поднялись в апартаменты Лины по винтовой лестнице. Павел Соломонович открыл собственным ключом. «Я зверски голоден. К тому же сам напросился угостить тебя какой-нибудь вкуснятиной. Мое предложение остается в силе».